Кума-кума медведь. Глава 19. Медведь-сан. Кровавый медведь. Второе имя. Текст читает Оцару. Приятного прослушивания. Завтрак, как всегда, был великолепен. Какая же прекрасная жизнь, в которой не нужно готовить самой. Пока я витала в облаках, в столовую влетела Фина. Этот ребенок всегда полон энергии. Доброе утро, сестренка! Доброе. Я поздоровалась с Финой, оторвавшись от бульона. И я тут чуть-чуть доем, хорошо? Конечно, все в порядке. Елена, налей, пожалуйста, Фине сока. Девушка, протиравшая столы, кивнула в ответ и направилась в сторону кухни. Сестренка Юна? Садись, нужно кое-что обсудить. Она послушно села напротив меня. Вернувшись из кухни, Елена поставила перед ней стакан с соком. Поблагодарив ее, девочка приготовилась слушать. Начнем с того, что я не понимаю многих вещей, так что рассчитываю на твою помощь в обучении. Угу. Нужны какие-то вещи или доп-инструменты для разделки шкур и срезки? Я лишь о ноже только и знаю. Ножа хватает, лишь бы он был хорошо заточен. Тогда работать будет явно проще. Если нож затупится, тогда и волка будет тяжело разделывать. А для обработки высокоранговых демонов нужны очень качественные инструменты. А что насчет твоего ножа? А, он из обычного железа. Но его изготовил Гортон, так что он очень качественный. А для разделки нужно еще что-то особенное? В общем-то нет. Но лучше перед тем, как этим заниматься, найти хорошее место, где есть вода. И все? Только мелочи, вроде как точильный камень, ремешок для правки лезвия, ну или что-то вроде корзины, а то мясо пачкается. А, угу. Тогда запомню. А, и еще один вопрос. Какой? Пока ты работаешь со мной, как будем действовать? Ты подождешь меня в городе или в здание вместе пойдем? Я бы хотела пойти, но боюсь, что меня будут обременять. А почему ты хочешь пойти? Если я пойду с сестренкой, то смогу найти лекарственные травы для мамы. А, тогда можем вместе идти. А я не буду мешать? Ну, тебя защищать для меня, конечно же, не проблема. Сможешь с ночевкой пойти? Если маму предупрежу, чтобы не волновалась, то думаю, да, все будет нормально. Тогда можем отправиться сегодня. Думаю, дня два примерно отниму и одну ночь, так что предупреди, пожалуйста, маму. Хорошо, я предупрежу ее. Закончив завтраком, мы направились в гильдию. Пожалуй, нужно было заглянуть в магазинчик и купить точильный камень. Придя в гильд-холл, я посмотрела, увидела, что Хелен занята. Разговаривала с каким-то авантюристом. Тогда нужно сразу пойти посмотреть задание для Диранга. У доски было очень много народу. Основная часть людей уже толпилась у объявления ранга Е. Все рвались на работу с самого утра и, подойдя ближе, начала рассматривать задание. Сложность Ди. Доступное задание. Охрана торговца на пути в столицу. Уничтожение орка. Уничтожение полевых вредителей. Собрать траву меру-меру. Обнаружить источник размножения монстров в Китовых горах. Добыча железной руды в Китовых горах. Ах, неинтересно... Нет. Сестренка Юна, ты выбираешь задание из интереса? Да, конечно. Вряд ли они должны быть скучными, это же задание. Я направилась в сторону доски с заданиями ранга Си. Возле нее находились только 4 человека, кажется, из одной группы. Похоже, они решают, какое задание взять, чтобы не мешать. Я не стала близко стоять. Мне и так были доступны и видны все миссии. Сложности. Доступное задание. Добыть материалы с Виверн. Истребить группу орков. Охрана форта Единорог. Уничтожить базу Зомана. Добыть материалы с Огров. А кое-что выглядит и правда интересным. Но не знаю, где водятся эти монстры. Набраться, наверное, будет хлопотно. Эй, малышка в смешном наряде. На этой доске задание с рангом С так-то. Заявил мне один из 4 авантюристов. Парень лет 20. Да, знаю. Просто смотрю задания, доступные мне. Погоди-ка. А ты разве не та девочка, о которой мне говорили неделю назад? Новичок ее ранга в костюме медведя. Задавшая такой вопрос женщина, одетая как маг, рассматривала меня. В ответ я поправила ее. Со вчерашнего дня я уже Диранг. Уже Диранг? Верно, меня вчера в ранге повысили. А что насчет других членов вашей группы? Погоди, ты слишком мала, чтобы быть авантюристом вообще. Поначалу они приняли Фину за мою напарницу, но рассмотрев ее, поняли, что возраст явно не позволяет быть искателем приключений. Значит, то, что кровавый медведь работает в одиночку, это и правда, правда? Погодите-ка, это и вправду она? Кровавый медведь! Интересно, подобное высказывание я уже слышала вчера, но так и не узнала деталей. Ой, а ты разве ничего не знал? Человек, что вмешался, был лидером этой группы. Мне рассказали так. Один авантюрист затеял драку с девушкой, одетой как медведь, но в результате был жестко избит. Говорили, что даже она начала умолять ее о прощении, но... Та не останавливалась, пока он весь не был покрыт своей кровью. Она продолжала, пока он просто не упал без сознания. Затем она также избила его приятелей, когда они попытались вмешаться. И точно так же не остановилась, пока их кровавленные тела не могли просто перестать двигаться. Пугает. Это чего ж за медведь-то такой? А еще рассказывали, что девушка-медведь каждый день приносит в гильдию окровавленные трупы монстров, вместо того, чтобы разделывать их. Само собой, монстры будут в крови после получения удара мечом или магией. Поскольку тела их сразу отправляются в хранилище, где время остановлено, то и кровь не вытекала, пока их не доставили. В общем, именно из-за одежды и поведения ее и называют кровавым медведем. А я не знала, что подобное существует. Ну, раз не знали, то теперь знаете. Как же раздражает. То есть тебе просто лень ходить в гильдию для заказов, и ты вечно ждешь, пока это сделаем мы. Значит, девушка-медведь и правда довольно известна? Ну, уничтожение орды гоблинов, убийство их короля, истребление орков. Это все она сделала, так что известность неудивительна. Да-да, ее внешность и стила в последнее время только о ней говорят. Погоди, Миру, ты тоже об этом знаешь? Конечно, сбор информации необходимый навык для авантюристов, знаешь ли. Вот значит как, ну... Прошу прощения, мисс Медведь, я вас до этого даже не слышал и решил, что вы новичок, но по ошибке подшедший никто доске заданий, простите меня. Кажется, он неплохой человек, просто решил предупредить об ошибке. Да я все понимаю, не переживайте, вы просто хотели позаботиться обо мне, вот и все. Извиняюсь еще раз, нам уже пора идти, но если у вас возникнут какие-либо проблемы, то обращайтесь. Закончив с убором задания, эти четверо отправились к стойке для регистрации. Я также выбрала задание с рангом D. Думаю, много времени подобное не займет. Сестренка, уже выбрала? Да. Теперь можем отправляться.